1521. 1 декабря. Не нужно думать, что тягость есть конец. Наоборот, развитие действий. Не замедлить нужно сосредоточиться на мне. Еще более сосредоточиться. Можно видеть удачу, где хотя бы некоторая опрятность соблюдена. 1522. 2 декабря. Как говорил, давление велико, можно лишь укрепиться на мне, можно послать самое сильное устремление к нам. Так не забудем, что дозор привлекает усиленное внимание врагов, но сердце не явлено темным. Слушай мой шепот и решай сам. Много протечет волн и каждое своего значения. Завтра почуешь, на чем решать, но главное поднять к нам сердце. Еще больше ко мне, еще ближе ко мне. Не просто зову, но указываю единые врата. 1523. 5 декабря. Майтрея открывает расу тонкого мира, где значение аватары совершенно иное. Можно предполагать, что мир низший не переменится. Конечно, эволюция приведет к синтезу тонкого мира. 1524. 6 декабря. Обращайте внимание на все приходящее. Магнит ведет, и не нужно упускать пришедшее. Можно видеть, как знамя растет. К нему пошлите все доверие. Год кончается значительно, как указано. 1525. 11 декабря. Совершенно непредвиденными комбинациями мы избегаем преследователей. Считаю, как важно посылать добрые мысли всюду, а не как противогазы. 1526. 12 декабря. Много причин сохранять торжественное настроение. Явление нашего знамени нуждается в окружении сердцем, чтобы оно могло расти. 1527. 17 декабря. Так, подобно твердому куску мускуса, рингсе содержит тепло и действует на служение явления высшего мира. Конечно, можно находить психическую энергию в зачатках среди зерен, особенно во время брожения. Пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и многие растения и корнеплоды могут дать опыты жизненной энергии. Конечно, продолжителен опыт, требующий точности, терпения и свободы сопоставлений фактов. Ибо могут быть замечены самые неожиданные сопоставления и явления отражения в различных областях. Уже указывал вам о необходимости обнаружить крайнюю настороженность. Опять прошу о том же и об устремлении ко мне. Нельзя сегодня думать, как вчера. Прошу в мыслях двигаться вперед, как и говорил. Ничто иное не может так помочь нам среди битвы. Можно ожидать всяких терзаний, но помните, что мы с вами, что считаем вас сотрудниками в мировом движении. Ничто не должно нарушать устремление. Не только мы знаем, как астральный мир помогает, но и течение земное укрепляется наполнением новыми мощными силами. Хотя ничто не изменит течение светил, но дух – помощник лучей, и потому будем сильными вместе и не отяжелим победу. Необычное единение двух миров у нас, полагают, начнется новым процессом обновления положения в мире. 1528. 18 декабря. Потому и прошу особую настороженность, прошу особое единение. Даже в тонком мире усилена битва. Конечно, тоже трепетание оттоков, сильнее от отрывания от высших слоев, но может быть сильнейшее, когда явление космической битвы приносит час опасности. Конечно, каждый работающий у нас оставляет один принцип. Назовем его принцип приспособляемости к Земле, ибо, приближаясь к нашему космическому сознанию, работающие с нами теряют цену Земли. Так, с точки зрения земного мышления, наши люди теряют почтение лавочников, но эта обособленность создает сохранение тайн и растит приказ. Кому передать приказ, когда видите уровень? Кого убеждать, если лишь приказ ведет землю к счастью? И поверх всех словесных приказов звучит приказ безмолвный, всепроникающий, неотменный, неделимый, неотвергаемый, ослепительный, щедрый, неописуемый, неповторяемый, неповрежденный, неизреченный, безвременный, неотложный, зажигающий, явленный в молнии. 1529, 19 декабря. «Сядьте, — говорю, — ибо время напряженное, нет мирного. Посидим, но сядем на страже, как недреманные и неопалимые воины. Не правда ли, лучше побыть на дозоре, но приблизить сроки? Как мощная батарея являет старинный закон о невидимо невидимых, так вы, наша батарея, невидимо видимая и несущая лучи наши. К тому и указываю единение и торжественное настроение. Тем поможете нам. Не шутка такое сотрудничество. Для плана сохраняем вас здесь. Сами видите, сколько попыток с разных сторон и сегодня, и завтра. Но вы помните указ мой и кругом остережетесь. Так можно уже видеть оформление наших заветов. Могу шепнуть, что гораздо больше внимания уделяется, нежели вам кажется, на разных материках. 1530, 20 декабря. Абсолютная тьма есть резервуар, о котором говорил. Это есть антипод света, это враг всего сущего, это отрицание жизни, это удушитель и отравитель. Спросите, наконец, что же это такое? Отвечу грубо. Это извержение несовершенного духа. Нет слов описать этот гнет и удушение. Немногие могли видеть этого врага планеты без заболевания. Именно эта тьма начинает покидать прежнее вместилище. Химически говоря, эта эссенция антимония и хлористого аммиака выедает на своем пути все элементы, и газ проводит в эти каверны стихии разрушения. Правда, удалось прорубить точку через эту массу, но прорыв ее поглощает столь энергии, что, действуя с одной стороны, можно израсходовать все запасы. Значит, надо создать течение сил человечества. И принцип общины может быть единственным тараном – твердынь тьмы. Как всегда, принцип духовности имеет материальное основание, даже астрохимическое основание. 1531, 21 декабря. Хочу, чтобы вы приняли в широком мышлении. Когда мы указывали вам самое трудное действие, вы были успешны, ибо шли без сомнения, без осуждения, доверяя мне, зная в сердце, что желаю вам пользы и всего успешного. Так нужно принимать указ владыки. Можно принять его формально, без трепетания сердца, тогда он сразу покажется неудобным и невозможным, но пламя сердца осветит все доступы и проходы. Правда, время нагнетания, но тем более нужно сохранять твердую волю и мысли. Так будем смелыми, как бывали раньше. Лишь большими действиями мы опередим обстоятельства. Так будем хранить и здоровье, и мысли. 1532, 23 декабря. Сергий имел обычай использовать все мирные возможности, прежде чем допустить убийство. Степень мер относительна, но по опыту моему знаю, что каждое мирное углубление может дать последствия лучшее. Наш план предусматривает самое мирное последствие, чтобы лишь поднявшие меч от своего же меча погибли. Можно ожидать самых резких выпадов, но первые ряды не пострадают. Конечно, все неискренние хвосты сметутся сами. Кто же проявит понимание нашего плана, будет безопасен. Понять нужно, как важны всемирные решения. Также нужно помнить, что не миллионы решают, но узор первых носителей по всему миру. Явление у Русвати сегодня показало, как залпы врага не достигали тех, кто были уже ближе других. Подумайте о счастье работать под рукою братства. 1533. Декабрь. Движение – главный элемент жизни. Спросят, за что сражаетесь? За жизнь и свет. 1534, 26 декабря. Испарение мира так велико, что даже трудно себе представить размеры опасности. Настойчиво необходимо перевести фокус человеческого внимания, иначе не представляю себе эволюцию. Потому решаем ударить в набат. Особое время. Особое время. Особое время. Конечно, в момент боя нельзя менять слова приказа, ибо в бою приказ есть молитва. 1535, 27 декабря. Мы не белоручки. Мы должны перевязывать многие гноящиеся раны. Мы должны иметь внимание ко всему составляющему жизнь. Только не нужно кричать на площадях. Торжественно уничтожайте все мешающее. Так устремитесь к нам. 1536, 31 декабря. Самошествующее. Так поймите, когда дух идет к сферам огненным. Кто же может понять размер битвы, когда хозяин земли врывается в ток? Он надеется устрашить своей дерзостью, но можно жалеть его в затрате сил. А явление устрашения он забыл, что мы умеем знать все врата. Каждое наше явление искренне сопровождается смехом хозяина земли, но в том повторении он забыл о находчивости. Но когда белое воинство сплочено, ничто не осилит его, ибо сила огня ужасна.